Началась массированная атака на умы жителей, закончил я за него фразу, подумав о том, как мне повезло с Дашей Малиновской. Эта девушка, несмотря на свою внезапно свалившуюся популярность, не зазвездилась. Она продолжала работать в Лихтенштейне, отказываясь от заманчивых предложений с центральных каналов империи. Именно так, кивнул Аркадий Иосифович. Лихтенштейн сегодня самый популярный в княжестве сейчас канал, а твоя журналистка Малиновская – настоящая звезда. А вам какая с этого выгода? Я – повстанец, и имею некоторое влияние среди определенных кругов, ответил он осторожно. Имели бы влияние, парировал я, выгнали бы тех, кто с тенями трется, из своей структуры, а лучше убили. В комнате повисла напряженная тишина. Алена подозрительно прищурилась. Охранники Аркадия, стоящие у двери, напряглись, а сам он нахмурился, словно мои слова задели его за живое. Но меня уже понесло. Вы хоть понимаете, что творите? Сказал я, повышая голос. Тени – это смертельные враги человечества. Они не принесут ничего, кроме смерти, разрушения и хаоса. И если кто-то впаривает идею о том, что их можно использовать, то это либо наглый лицемерный лжец, либо неадекватный психопат. Никто не может контролировать их, никто не может предсказать, как они себя поведут. Это неконтролируемое стихийное бедствие, которое может уничтожить всех без разбору. Невозможно долго играть с огнем, рано или поздно обожжешься. Вот только этот ожог может стать смертельным не только для нас, но и для всего человечества. Мы должны объединить свои усилия, чтобы уничтожить их, пока не стало слишком поздно. Вы хоть понимаете это? Аркадий Иосифович, немного ошарашенный моим напором, медленно кивнул. Я тебя услышал, Теодор, сказал он. Но что по народу? Его нужно как-то направить в нужное русло. Проваливайте, отрезал я. И либо прибейте Лиаса и его компанию, либо отмежуйтесь от них официально. Иначе я не буду с вами иметь никаких дел. Лиас имеет на тебя зуб, Теодор, сказал Аркадий Иосифович. Судя по всему, он задумывает что-то серьезное и в ближайшее время сделает свой ход. Будь осторожен. Ну что ж, пожал я плечами. Флаг ему в руки, барабан на шею. Пусть приходит. Глава 18. Казармы гвардии рода Вавилонских. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Виктор Волынский, после того как снова ощутил восторг полета, уже второй день не мог прийти в себя. Несмотря на то, что механические протезы, казалось бы, не должны были передавать дрожь, его руки подрагивали от нахлынувших эмоций и адреналина. В голове вихрем проносились мысли, чувства переполняли его до краев. Давно забытые ощущения скорости, высоты, свободы, все это обрушилось на него с новой силой, смешанной со страхом и восторгом. Он помнил тот ужас, который испытал, когда его самолет, подбитый вражеским огнем, начал падать. Помнил боль, крики, запах гари. Помнил, как его вытаскивали из горящих обломков, как врачи ампутировали ему руки. Помнил тот момент, когда он, очнувшись в госпитале, осознал, что его жизнь, как пилота, закончена. Именно поэтому Виктор так боялся опозориться перед Теодором и Скалой. Он не верил в себя, не верил в то, что сможет снова управлять вертолетом. Но Теодор дал ему этот шанс. Шанс, который он ждал долгие годы. Ведь его отец, Святослав Волынский, после той трагедии поклялся, что больше никогда не посадит сына за штурвал. И Виктор понимал его страх и желание защитить сына от новой трагедии. Но как он мог не летать? Виктор с самого раннего детства мечтал о небе. Он навсегда запомнил, как еще будучи пятилетним ребенком, одним солнечным утром забрался на крышу родового поместья, чтобы понаблюдать за небом, где кружил одинокий ястреб. Витя завороженно следил за каждым взмахом крыльев хищной птицы, за ее плавными виражами и стремительными пики. «Витенька, слезай оттуда немедленно!» — раздался обеспокоенный голос матери, но Витя словно не слышал. В тот момент он представлял себя этим ястребом, свободным, парящим высоко над землей, способным увидеть весь мир с высоты птичьего полета. В тот момент Витя понял, он тоже хочет летать, хочет ощутить эту свободу, парить над землей, как птица. Вечером того же дня во дворе поместья Волынских приземлился вертолет. Из него вышел старый друг отца, бравый полковник авиации. Не помня себя от восторга, Витя кубарем скатился по лестнице и выбежал во двор, чтобы, затаив дыхание, разглядеть поближе блестящую машину. Полковник, увидев мальчугана, широко улыбнулся. «Ну что, молодой человек, хочешь прокатиться?» Глаза Вити загорелись от открывшейся возможности. Он с мольбой посмотрел на отца, и тот, немного поколебавшись, кивнул. Не веря своему счастью, Витя залез в кабину. Когда вертолет оторвался от земли, мальчик почувствовал, как замирает сердце. Вскоре земля стала стремительно удаляться, превращаясь в лоскутное одеяло полей и лесов, а желудок мальчика предательски ёкнул. Но когда вертолет набрал высоту, Витю охватил невероятный восторг. Все вокруг казалось игрушечным, маленьким, а он парил в небе, словно тот самый ястреб. В тот момент Витя понял, это его призвание. Он будет летать, во что бы то ни стало. Земля больше не могла удержать его мечты и стремления. С этого дня он жил небом. Вскоре он прочитал все доступные книги об авиации, собирал модели самолетов, мечтал стать военным летчиком. И эта детская мечта определила всю его дальнейшую судьбу. Теперь, спустя годы, искалеченный войной, Виктор Волынский снова оказался в кабине воздушного судна. Он снова летал. Благодаря Теодору Вавилонскому, он снова чувствовал себя свободным, как птица, парящая в небе. Виктор был безмерно благодарен Теодору за эту возможность и поклялся себе, что не подведет его. Он будет лучшим пилотом в гвардии Вавилонского. Он будет защищать Лихтенштейн, свою землю, свой род. Он будет сражаться до последнего вздоха. Потому что мечта, зародившаяся в далеком детстве, все еще жива. И пока она жива, жив и он сам, Виктор Волынский. Я удовлетворенно хмыкнул, перечитывая в блокноте свои наброски по модернизации вертолетов. «Альбатрос» — это название, словно назойливая муха, зудело у меня в голове. Да, вертолеты Шинка и Рихтера были неплохими машинами, но я хотел лучшего. Я хотел «Альбатрос», прусскую машину, шедевр инженерной мысли, о котором в Лихтенштейне ходили легенды. Это была машина совершенно иного уровня. Скорость, маневренность, огневая мощь, все в нем было превосходно. Такой вертолет станет не просто ценным приобретением для моей гвардии, но и настоящим козырем в рукаве. И я уже начал разрабатывать план, как его позаимствовать. Конечно, кража военной техники у Австро-Венгрии – это отважное мероприятие, граничащее с безумием. Но разве я когда-нибудь боялся трудностей? Единственной проблемой оказалась разведка. В Лихтенштейне с этим делом было туго. Пришлось подключить скалу к его старым контактам. Они, конечно, запросили немалую сумму за свои услуги, но информация, которую они предоставили, стоила того. Подробные карты аэродрома, расположение охраны, график патрулирования, даже схемы систем безопасности – все это теперь было у меня. Последние два дня были наполнены не только работой, но и сюрпризами. Со мной связались из Петербурга, из самого Министерства обороны, и сообщили, что империя глубоко ценит мои заслуги в защите Лихтенштейна, и в качестве награды отправляет мне золото, целый груз золота, а доставят его мои родители, лично. Все это звучало, конечно, красиво и патриотично, но я не был дураком. Ну да, конечно, родители вызвались, держите карман шире. Службисты, эти хитрые лисы, явно решил разыграть семейную карту. Я прекрасно понимал, что это лишь попытка манипуляций. В империи заинтересовались мной, и не просто заинтересовались, а решили использовать в своих целях. Родителей, конечно же, никто никуда не посылал. Это лишь красивая сказка, рассчитанная на то, чтобы вызвать у меня чувство вины и заставить действовать в их интересах. Классическая схема. Создать иллюзию семейной поддержки, а затем, случайно подставить их под удар. И тогда я, охваченный жаждой мести, брошусь в бой, сломя голову, не думая о последствиях. А Лихтенштейн? Лихтенштейн останется без защиты. Меня даже убеждали взять деньги в долг у князя, продолжать строительство, обещая полную поддержку империи. И это тоже было понятно, зачем загнать меня в долговую яму, а затем предложить помощь в виде вывоза в империю с компенсацией в виде усадьбы и небольшой суммы денег. А там, кто знает, куда меня завербуют. Я уже построил надежную линию обороны на границе, и она работала. В этой войне я был незаменим, и они это прекрасно понимали. Поэтому и пытались контролировать меня, но я не собирался плясать под их дудку. «Нет, господа», — подумал я, с холодной улыбкой. Со мной такой номер не пройдет. Я сам решу, что мне делать и как защищать свой новый дом. Сейчас же меня больше волновал «Альбатрос». Этот вертолет, оснащенный новейшими технологиями, был мечтой любого пилота. И я был твердо намерен его получить. В конце концов, на войне, как на войне, и все средства хороши. Город Псков, Российская империя, военный аэродром. Густой туман окутал военный аэродром Пскова, превратив его в призрачный лабиринт из размытых силуэтов ангаров и самолетов. Два офицера службы безопасности, майор Игорь Петров и капитан Алексей Сидоров, сидели в небольшом кабинете, нервно поглядывая на часы. За окном уже стемнело, а самолет с родителями Теодора Вавилонского и золотом для Лихтенштейна все еще не приземлился. «Задерживаются наши курьеры», – проворчал Петров, нетерпеливо потирая руки. «Обещали в 8 быть, а уже почти 9. Может, туман помешал?» – предположил Сидоров, с надеждой глядя на окно, за которым едва просматривались очертания взлетной полосы. «Туман – это мелочь», – отмахнулся Смирнов. «Они же не на обычном рейсовом летят, а на специально выделенном «Буране». Там на борту самое современное навигационное оборудование. Они должны были прилететь, даже если бы тут вообще ничего не было видно. Ты уверен, что родители Вавилонского ничего не заподозрили?» – спросил Петров. «Уверен. Там же и правда золото лежит. Они сами все проверили, пересчитали, расписались за доставку. Другое дело, что сейчас на дозаправке мы подменим его на фальшивое. Ну, а потом действуем согласно плану. Хитрый, однако, план разработало руководство. Родители Теодора погибают в авиакатастрофе, а сам он, охваченный горем, возвращается в империю. А там его уже ждут с распростертыми объятиями. И новая должность в Министерстве обороны, и все блага цивилизации, и все долги прощены. И он официально граф. Красота. А то, в новостях уже пустили слухи, что Российская империя не оставит Лихтенштейн в беде, и поможет ему всем, чем только можно. Когда спихнем пропажу золота на его родителей и мошенников, завербуем Теодора. Человек он нашему ведомству нужный, но пока не подконтрольный. И это надо срочно исправить. К тому же, добавил Сидоров, понизив голос, у императора будет повод, на кого списать возможную потерю Лихтенштейна. Он же помощь отправил, но предатели ее украли. Вот и верь после этого аристократии. Потом начнется зачистка парочки неугодных родов. Люди будут рады сожрать их на этой волне, если обвинения будут похожие. А еще Теодор выступит со слезами на глазах, мол, стыдно за родителей, но я искуплю позор своего рода кровью и потом в боях за империю. Таким образом, все будут довольны. Он достал из кармана фляжку с коньяком и протянул ее Петрову. За успех нашей операции, за империю. Они по очереди пригубили фляжку, отхлебнув горячительный напиток. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился бледный, как смерть, лейтенант. «Господа офицеры, чрезвычайная ситуация. Что случилось?» — в один голос спросили Петров и Сидоров, вскакивая с мест. «Самолет тот, что с золотом. Он не пошел на дозаправку в Псков». «Что значит, не пошел на дозаправку?» — рявкнул Петров. «Куда он, черт возьми, делся?» «Он изменил курсы и покинул территорию империи», — пролепетал лейтенант. «Наши радары зафиксировали его где-то над территорией Австро-Венгрии. Затем он исчез с экранов. Связь с экипажем потеряна». В кабинете повисла гробовая тишина. Петров и Сидоров, ошеломленные этой новостью, смотрели друг на друга с недоумением. «Как такое возможно?» — прошептал Сидоров, не веря своим ушам. «Это какой-то бред. Это катастрофа», — резко произнес Петров, начиная понимать масштабы произошедшего. «Нам нужно срочно доложить Керенскому, иначе...» Он не договорил, но оба понимали, что последствия этого инцидента могут быть катастрофическими не только для их карьеры, но и для всей службы безопасности. 2 дня пролетели, как одно мгновение. Усталость, словно тяжелый плащ, висела на моих плечах, но я не мог позволить себе расслабиться. За это время я не только закончил туннель, соединяющий мою базу с шахтами, но и запустил там полноценную производственную линию. Рельсы, проложенные по дну тоннеля, гудели от движения вагонеток, нагруженных рудой. Теперь ресурсы, добытые в шахте, будут поступать на базу со скоростью света. Я создал еще несколько подземных складов, огромных, способных вместить в себя целые горы материалов, и заполнил их до отказа цементом, каменными блоками, металлическими слитками, бетоном и кирпичом, всем, что могло пригодиться для строительства. Мои запасы росли с каждым часом, и я уже начал подумывать о том, чтобы возобновить поставки не только своим строительным бригадам, но и начать продавать излишки другим компаниям, которые испытывали дефицит материалов из-за блокады Лихтенштейна. «Нужно будет поговорить с Гансом», — подумал я, вытирая пот со лба. «Пусть начнет переговоры с потенциальными клиентами». Думаю, многие будут рады получить доступ к моим ресурсам, особенно в такое непростое время. Еще одним важным достижением стало строительство 6 огромных оборонительных башен. Они возвышались над базой, словно каменные исполины, готовые отразить любую атаку. С виду они казались обычными каменными сооружениями, но на самом деле были изготовлены из особого сплава, который я создал, используя магию и свои знания в металлургии. Этот сплав был не только невероятно прочным, но и обладал уникальным свойством равномерно распределять силу удара по всей конструкции. Таким образом, даже прямой выстрел из молота Тора, этого легендарного орудия австро-венгров, не смог бы разрушить мои башни. Я тщательно продумал их конструкцию, сделав их практически неуязвимыми. На вершине каждой башни я установил мощные шестиствольные баллисты, управляемые големами. Эти баллисты были способны стрелять на огромные расстояния. Я даже добавил в их арсенал специальные нефритовые болты, на случай атаки теней. Таким образом, я не только усилил оборону базы, но и обезопасил воздушное пространство над ней. «Ганс», — сказал я, — «когда мой директор прибыл на базу, хочу кое-что тебе показать». Я провел его по подземным складам, забитым стройматериалами. Ганс, с открытым ртом, оглядывал горы кирпича, цемента, арматуры, стальных балок. «Теодор», — прошептал он, не веря своим глазам, — «это же...» «Да, Ганс», — улыбнулся я, — «теперь у нас есть все, что нужно для строительства. Можешь начинать продавать излишки. И не стесняйся брать новые заказы. Мы сделаем все в лучшем виде». После этого я отвел его в секретное помещение, где находились мои големы. «Это наша защита», — сказал я, указывая на выстроившихся в шеренгу каменных воинов, на случай непредвиденных обстоятельств. Если что, они смогут дать отпор любому противнику. Ганс с некоторой опаской разглядывал големов, которые были похожи на рыцарей в доспехах. Они не устают, не спят, не задают лишних вопросов. И, что самое главное, они беспрекословно выполняют все мои приказы. Затем я провел его в бункер, который построил под базой. Это было небольшое, но уютное помещение, оснащенное всем необходимым для выживания в случае войны или стихийного бедствия. Вскоре здесь будут запасы еды и воды, система фильтрации воздуха и автономный генератор. Если что, пояснил я Гансу, тут можно спокойно переждать пару-тройку месяцев. Про себя же я подумал о том, сколько сил у меня ушло, чтобы построить этот бункер. Я создал его на заминированной территории кладбища самоубийц, места, которые обычные люди обходили стороной. Но я-то не совсем обычный. В общем, бункер получился небольшим, но надежным, способным выдержать любую атаку. Закончив с экскурсией, я решил отправиться домой. Мне нужно было отдохнуть перед новым заданием, кражей альбатроса у противника. «Боря», — сказал я своему водителю, — «едем в усадьбу». Мы попрощались с Гансом и выехали в сторону усадьбы. На улице уже стемнело. Дорога, петляющая между холмами, была пустынной. Я, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза, наслаждаясь тишиной. Сон, как говорится, подкрался незаметно. Внезапно Боря резко затормозил, отчего я мгновенно проснулся и открыл глаза. Впереди, перекрывая дорогу, стояла огромная фура. Фары ее были выключены, и она словно выросла из ниоткуда, застыв посреди дороги, как черная стена. «Теодор, пристегнись», — напряженно сказал Боря. «Кажется, это ловушка». Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. В кабине фуры никого не было, но в кузове я почувствовал присутствие теней. Много теней. Я сообщил об этом Боре, и мы вышли из машины. Боря, держа наготове дробовик, заряженный нефритовой дробью, осторожно двинулся в сторону фуры. Я же, нахмурившись, сканировал местность, пытаясь понять, что здесь происходит. «Что-то здесь не так, что ты имеешь в виду?» — спросил Боря, оглядываясь по сторонам. «Сдается мне, это фура, не ловушка», — ответил я, все больше убеждаясь в своей правоте. «Это отвлекающий маневр». «Отвлекающий маневр?» — переспросил Боря, не понимая. «Но зачем? Не знаю. Но нам нужно быть готовыми ко всему». Я начал накапливать энергию, готовясь к неожиданному нападению. «Боря», — сказал я, — «иди к фуре, но будь начеку». Он кивнул и продолжил движение. Внезапно раздался едва слышный щелчок. Я бы и не услышал его вовсе, если бы не сканировал в этот момент окружающее пространство. «Ложись», — заорал я, и в то же мгновение накрыл нас земляным куполом. В следующую секунду раздался оглушительный взрыв. Резиденция князя Роберта Бабшильда. «Вадуц, княжество Лихтенштейн, князь Роберт Бабшильд, герцоги Покрасов и Чеков, а также Сергей Никифорович Иванов, стояли на балконе, наслаждаясь шампанским и любуясь ночным вадуцем. Город, освещенный тысячами огней, казался им игрушечным. Иванов, несмотря на уговоры князя расслабиться и наслаждаться вечером, все равно нервничал. Бабшильд пообещал ему, что сегодня они станут свидетелями смерти Теодора Вавилонского, но никаких подробностей плана не раскрыл. Роберт, не выдержал Иванов, с напряжением вглядываясь в темноту, я не понимаю, как мы отсюда увидим, ну, это смерть Вавилонского, мы же просто сидим и пьем вино. Князь Бабшильд усмехнулся. Терпение, Сергей, терпение, сказал он, многозначительно глядя на горизонт. Очень скоро выскочки Вавилонского не станет. Иванов хотел было возразить, но тут произошло нечто невероятное. Ночное небо озарилось яркими вспышками. Вдалеке раздался такой сильный грохот, от которого задребезжали стекла в окнах. Земля содрогнулась под ногами, а ударная волна чуть не сбила их с ног. Когда грохот стих, князь удовлетворенно произнес: «Поздравляю, господа, Теодора Вавилонского больше нет в живых». Покрасов и Чеков, переглянувшись, подняли свои бокалы за успешно выполненную операцию. Иванов, все еще ошеломленный произошедшим, с недоумением смотрел на них. «Но как?» – спросил он, пытаясь понять, что произошло. «Мы же ничего не видели». «Неважно, Сергей», – отмахнулся Бабшильд. «Главное – результат. Ты же сам видел, там долбануло так, что просто расщепило на атомы. А теперь, господа, пора заняться гвардией Вавилонского. Но это уже ваша задача. Я свою часть сделки выполнил». Он с улыбкой посмотрел на Иванова. Тот, несмотря на радость от известия о смерти Вавилонского, чувствовал некоторую настороженность. Слишком легко все произошло. Слишком быстро. Слишком подозрительно. Глава 19. Родовая усадьба Вавилонских. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Полковник Скала, находясь в имении, успел лишь уловить обрывок сигнала тревоги от Бориса. Треск помех, искаженный голос, выкрикивающий что-то про ловушку. А в следующий момент мир содрогнулся от чудовищного взрыва. Где-то вдалеке огненный столб взметнулся высоко вверх, освещая ночное небо зловещим багровым светом. Даже здесь, в нескольких километрах от эпицентра, ударная волна ощущалась, как порыв ураганного ветра. К нему подбежали несколько обеспокоенных гвардейцев. «Полковник, что это было?» — крикнул один из них, указывая в сторону взрыва. «Кажется, война», — мрачно ответил Скала, вглядываясь в горизонт. «Только вот не понимаю, кто с кем и в какую сторону. Но, чует мое сердце, что с нами». Не дожидаясь дальнейших расспросов, Скала отдал приказ всем подразделениям. Рявкнул он в рацию: «Боевая тревога. Всем занять оборонительные позиции. Перевести усадьбу в полную боевую готовность». Но господин Вавилонский говорил, чтобы без крайней необходимости мы не активировали систему обороны, возразил один из гвардейцев. «Надобность, как видишь, уже появилась», — отрезал Скала. «И, судя по всему, у Теодора сейчас другие проблемы. Выполнять». Скала отдал еще ряд распоряжений, лично проинспектировал оборонительные позиции, проверил боеготовность орудий и защитных артефактов. Он понимал, что время работает против них. Если это действительно атака, то враг не станет медлить. Через 2 часа его подозрения подтвердились. Над лесом, окружавшим усадьбу, появились вертолеты. Черные, без опознавательных знаков, они шли низко над землей, пытаясь высадить десант. Гвардейцы, занявшие позиции в заранее подготовленных укрытиях, тут же открыли огонь. Небо озарилось трассирующими пулями, раздался грохот выстрелов. Модернизированные автоматы и арбалеты с легкостью пробивали броню вертолетов. 3 машины, объятые пламенем, рухнули на землю. Еще несколько, получив повреждения, задымились и были вынуждены отступить. Но это было только начало. Практически одновременно поступили сигналы тревоги из лавки на торговой площади, где работал Семен Семенович, из соседних казарм. А еще через 10 минут позвонил Ганс и дрожащим от волнения голосом сообщил: «Мы на базе. Нас атакуют. Неизвестные открыли по нам огонь. Я увожу всех в бункер». Скала, поднявшись на самую высокую башню усадьбы, окинул взглядом окрестности. То, что он увидел, заставило его нахмуриться. К усадьбе стягивались войска, и их было много. Танки, бронетранспортеры, грузовики с пехотой. Он различил символику 6 разных родов ариста, и все они, судя по всему, решили принять участие в этом штурме. «Так», — спокойно произнес Скала, сбегая вниз по винтовой лестнице. Нас атакуют, по меньшей мере, сразу 6 родов. Готовимся к затяжной осаде. Орудиями нас не сомнут, я уверен, потому что все это построил Теодор. Но мы тоже должны показать, на что способны. Полковник, а что с Теодором? Спросил один из бойцов. Тот взрыв, он как-то с ним связан? Есть какие-нибудь новости? Не знаю, пожали плечами Скала. Пока информации нет, но я уверен, что с ним все в порядке. Противостоять в одиночку против нескольких родов сразу. При всем уважении, но это же самоубийство. Неуверенно пробормотал молодой гвардеец, один из недавних новобранцев. А вы не охренели ли часом? Рявкнул Скала. Господина с нами нет, и вы уже переживаете. Кто сказал, что он должен за вас тут отдуваться? Вы гвардия или кто? Вот и покажите, на что способны. Штурм начался стремительно. Спецназ одного из родов, высадившись в лесу под покровом ночи, попытался проникнуть на территорию имения. Они были хорошо экипированы, вооружены до зубов, но их ждал неприятный сюрприз. Гвардейцы Вавилонских, укрывшись за прозрачными для них, но невидимыми для противника, стенами, открыли огонь. Спецназовцы, оказавшись под перекрестным огнем, падали один за другим. Тех, кто попытался прорваться через главные ворота, ждали искусно выстроенные ловушки. Они провалились в построенную Теодором сеть подземных тоннелей и ложных ходов. После неудачной атаки спецназа начался обстрел усадьбы из орудий. Снаряды один за другим разрывались вокруг, осыпая землю градом осколков. Анастасия, которая все это время находилась в своей комнате, поднялась на дозорную башню и подошла к Скале. Лицо ее было бледным, но голос звучал твердо. «Кирилл Александрович, что с Теодором? Есть новости?» «Пока нет, графиня», — ответил Скала. «Но не беспокойтесь, я уверен, что с ним все в порядке». В этот момент в усадьбу прилетела новая порция снарядов. Анастасия, несмотря на грохот взрывов, сохраняла спокойствие. «Эти укрепления строил Теодор», — сказала она уверенно, «поэтому они обязательно выдержат. Если понадобится помощь, я буду у себя. И не забудьте про стражей, они ждут приказа». Я открыл глаза и увидел вокруг себя сияющие грани алмаза. Озаренное яркими звездами небо над головой переливалось всеми цветами радуги, будто гигантский калейдоскоп. Я повернул голову и увидел Барю. Он пытался освободиться, растерянно водя ладонями по сверкающим гладким стенам, которые окружали нас. «О, Теодор, ты очнулся», — заметил он, что я пришел в сознание. «Кажется, нас схватили и посадили в какую-то ловушку. Даже не понял, как это случилось. Успел, однако», — пробормотал я, с облегчением чувствуя, как магическая энергия медленно возвращается в мое тело. «Еще секунда, и нам была бы хана». «Не волнуйся, Боря, это не ловушка. Это алмазный кокон». «Алмазный кокон?» — переспросил Боря, не понимая, что это еще такое. «Это защитное заклинание. Одна из моих заготовок, которую я приготовил на будущее. Я влил в него почти всю свою силу, оттого и вырубился. Алмазный кокон — это защитное заклинание высшего уровня. Оно создает вокруг мага непробиваемую сферу из чистейшего алмаза, способного выдержать любую атаку. В прошлом мире я изучал древние манускрипты, консультировался с самыми опытными архимагами, чтобы понять, как создать этот барьер. Недели кропотливого труда, бессонные ночи, бесконечные расчеты и эксперименты. И вот, наконец, мне впервые удалось применить его на практике. Конечно, у этого заклинания был один существенный недостаток – его высокая стоимость. Чтобы создать алмазный кокон, мне пришлось потратить значительную часть своего магического резерва. К тому же, я еще не до конца научился контролировать его. Я не мог ни деактивировать его, ни изменить его форму. Кокон должен был исчезнуть сам собой, когда иссякнет заложенная в него энергия. А это, по моим расчетам, должно было произойти примерно через 10-15 часов. Мы с Борей еще немного поболтали, обсуждая сложившуюся ситуацию. Время тянулось мучительно медленно, поэтому я успел рассказать ему о своих идеях по модернизации вертолетов и о парочке новых проектов, которые хотел бы реализовать. Через 12 часов, как и ожидалось, алмазная сфера начала трескаться. Сначала появились небольшие трещины, словно паутинка, а затем огромные разломы, которые разбегались по всей поверхности. Вскоре сфера рассыпалась на мелкие осколки, которые тут же растворились в воздухе, будто их никогда и не было. Мы с Борей, наконец-то освободившись, поднялись на ноги и огляделись. Вокруг царила разруха. Огромная воронка, глубиной в несколько метров, зияла на том месте, где еще недавно стояла наша машина. От нее не осталось и следа. Повсюду валялись обломки бетона, куски металла, искореженные деревья. «Твою ж мать!» – выдохнул Боря, глядя на творившуюся вокруг картину разрушения. «Это что такое было? Похоже, кто-то решил сравнять нас с землей, и делал это наверняка. Отсюда до базы недалеко», – сказал Боря, выбираясь из воронки на поверхность. «Возьмем там какую-нибудь тачку, чтобы доехать до дома». Мы побежали в сторону кладбища самоубийц, которое находилось в нескольких километрах отсюда. Когда мы добрались до места, то увидели, что там творится настоящий хаос. Горы взорванной техники, кучи трупов, тела големов, разбросанные повсюду. К моему удивлению, саму базу даже близко не взяли. Стены, которые я укрепил магией, выдержали атаку, а мои големы-охранники, хоть и были частично повреждены, все еще продолжали нести службу. Мы поспешили в бункер, где оставались часть гвардейцев и Ганс с рабочими. «Теодор!» – воскликнул Ганс, увидев меня. «Ты жив? Слава Богу! А что, вы меня уже похоронили?» – уточнил я, с улыбкой глядя на его обеспокоенную физиономию. «Так там такое. Мы уже думали, что...» Ганс протянул мне свой телефон. На экране транслировался экстренный выпуск новостей. Князь Роберт Бабшильд, с траурным выражением лица, выступал перед камерами. «Сегодня, в результате вероломного теракта, вещал диктор, был подло убит народный герой Лихтенштейна Теодор Вавилонский. По предварительным данным, теракт был организован кем-то из его близкого круга общения. Иными словами, его предали свои же люди. Они заманили его в ловушку и взорвали вместе с машиной». На экране появилось изображение разрушенной дороги и горящих обломков деревьев вокруг. Князь Роберт Бабшильд уже поручил благородным родам Лихтенштейна разобраться в этой ситуации. Виновные будут найдены и наказаны. «Вот ушлепки», — усмехнулся я и покачал головой. «Решили похоронить меня заживо. Господин», — позвал меня один из гвардейцев и показал на экран, где транслировались записи с камер наблюдения, «кажется, у нас серьезные проблемы. Я увидел, как к нашей базе медленно приближается колонна военной техники. Впереди шли саперы с миноискателями, за ними – бронетехника, танки». Я усмехнулся, глядя на приближающуюся колонну. «Не волнуйтесь», – сказал я, обращаясь к своим людям. «Оставайтесь на своих местах, я скоро вернусь». И, не дожидаясь вопросов, вышел из бункера. В голове уже созрел план. Нужно было действовать быстро и решительно. Враг явно не ожидал, что я все еще жив. И это давало мне преимущество. Я вышел на поверхность и огляделся. Ночь была темная, безлунная. Идеальное время для мага Земли. Я активировал дар, ощущая прилив сил. Энергия, словно могучий поток, хлынула в мое тело, наполняя его мощью. Я закрыл глаза, сосредоточившись на окружающем пространстве. Мое магическое зрение позволило мне увидеть все, что происходило вокруг. Я чувствовал каждую песчинку, каждый камешек, каждый корень дерева, уходящий глубоко в землю, будто они были частью меня самого. Колонна противника медленно продвигалась вперед. Саперы, осторожно ступая по земле, проверяли метр за метром дороги своими миноискателями. За ними, ощетинившись пушками, шли танки и бронетранспортеры. «Что ж, начнем», — подумал я, с холодной улыбкой, и начал действовать. Земля под моими ногами завибрировала, отзываясь на каждый импульс моей воли. Прямо перед саперами, которые шли в авангарде колонны, земля разверзлась, образуя глубокую расщелину. Несколько солдат, не успев среагировать, с криками полетели вниз. Остальные попытались бежать, но тоже попадали вниз, их тела с криками исчезали в темноте. Бронетехника, следующая за саперами, резко затормозила. Водители, не понимая, что происходит, попытались объехать образующиеся ямы, но везде их ждали новые ловушки. Я сконцентрировал энергию на ближайшем танке. Металл под моим воздействием начал плавиться, скручиваться, как бумага. Башня танка, с грохотом оторвавшись от корпуса, подлетела в воздух и, перевернувшись несколько раз, рухнула на землю. Остальные танки, увидев это, открыли огонь по моей позиции. Но я был готов к этому. С помощью магии я создал вокруг себя защитный купол из сжатой земли и камня, непробиваемый для любых снарядов. Снаряды, ударяясь о купол, разлетались на мелкие осколки, не причиняя мне никакого вреда. Я направил поток энергии в землю под танками. Почва под их гусеницами превратилась в зыбучий песок, затягивая тяжелые машины все глубже и глубже. Танки, беспомощно барахтаясь, пытались выбраться, но все было тщетно. Пехота, которая следовала за танками, тоже оказалась в ловушке. Земля под их ногами расходилась широкими расщелинами, одной ямы ощетинилась острыми каменными шипами. Солдаты в панике пытались найти укрытие, но везде их ждала смерть. Вражеские одаренные попытались атаковать меня своими техниками, но мой защитный купол отражал любые их атаки. Сложив все усилия, они попытались создать огненный вихрь, чтобы раскалить воздух и выкурить меня из моего укрытия. Но тогда я поднял в воздух огромные валуны и начал бомбардировать ими вражеские позиции. Камни, как настоящие метеориты, падали с неба, круша все на своем пути. В воздухе появились истребители противника. Они шли на бреющем полете, поливая меня огнем из пулеметов. Я сконцентрировался, и с помощью магии остановил их двигатели. Истребители, потеряв тягу, резко пошли вниз и врезались в землю, взрываясь один за другим. Бой продолжался еще некоторое время, но исход его был предрешен. Враг был разбит, а вся техника уничтожена. Я вернулся в бункер, чувствуя невероятную усталость. «Все», — сказал я, входя внутрь, — «можете выходить». Опасность миновала. «Теодор, куда теперь?» — спросил Боря, когда мы вышли на свежий воздух. «Хотел бы я сказать, что домой, но нужно было еще заскочить в лавку, а затем, в казармы». Чувствовал, что на этом приключения еще не закончились. «Но сначала мне нужно сделать пару звонков. Торговая площадь, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Торговая площадь, обычно шумная и оживленная, сейчас была окутана предрассветным туманом, и казалась безлюдной и заброшенной. Тишину нарушал лишь глухой рокот двигателей грузовиков, которые, один за другим, въезжали на площадь и останавливались перед лавкой Вавилонского. Из кузовов выгружали странные контейнеры, окутанные черной тканью. Люди леса, вооруженные до зубов, нервно переминались с ноги на ногу, ожидая приказа. «Запускайте тварей», — скомандовал главный, которому Лиас поручил эту операцию, высокий мужчина с шрамом, пересекающим его левую щеку. Контейнеры открылись, и из них, словно черная вода, выплеснулись тени. Они бесшумно скользнули к лавке и начали просачиваться внутрь через щели, окна и вентиляционные отверстия. Время шло, но из лавки не доносилось ни звука, ни криков, ни выстрелов, ни даже стонов. Люди Лиаса начали нервничать. «Сколько их там внутри?» — с беспокойством спросил один из бойцов, обращаясь к своему командиру. «И как они так долго держатся? Мы отправили туда уже больше сотни теней, а оттуда ни звука. Может, они уже все мертвы?» — предположил другой. «Давайте попробуем еще раз взломать дверь». «Да пробовали уже», — отмахнулся главный. «Это долбаная лавка, как неприступная крепость. Ни взрывчатка, ни техники не берут. Слишком прочная. Там защита, как у банковского хранилища. Поэтому запускайте еще теней. Они должны открыть нам лавку изнутри. Мне нужно узнать все, что Вавилонский там скрывает». Из контейнеров выпустили новую партию теней. Они, словно голодные волки, бросились к лавке, ища любой проход, любую щель. Время тянулось мучительно медленно. Повстанцы, нервничая, курили одну сигарету за другой, с опаской поглядывая на лавку. Последние десяток теней, как и прежде, тоже исчезли бесследно. Внезапно дверь лавки распахнулась. Повстанцы, опешив от неожиданности, замерли на месте. Несколько секунд они молча смотрели на открытую дверь, а затем, придя в себя, бросились внутрь. «Вперед!» — заорал главный. «Захватим мастерскую Вавилонского. Мне нужны его секреты». Они ворвались в лавку, оглядываясь по сторонам. Но внутри, к их удивлению, не было ни теней, ни гвардейцев Вавилонского. Там царил полумрак, нарушаемый лишь тусклым светом лампы, висевшей над прилавком. И тут они увидели его, старика, сидящего за прилавком. Он спокойно пил кофе, будто ничего не происходило. «Ну, добро пожаловать», — произнес он, с легкой усмешкой глядя на ворвавшихся людей. «Убить его», — заорал командир, обращаясь к теням, которые вошли следом. Но не успели тени преодолеть и нескольких метров, как у них на пути возник воин. Он был полностью облачен в доспехи с вкраплениями нефрита, которые в полумраке сияли зеленоватым светом. «Что за?» — пробормотал главный, не веря своим глазам. «Порождения тени не пройдут», — произнес воин в массивных доспехах механическим голосом. Он был небольшого роста, но очень широкий, почти квадратный, и, выхватив из ножен нефритовый меч, бросился на теней. Повстанцы с ужасом наблюдали за тем, как этот воин, словно ангел смерти, расправляется с тенями. Нефритовый меч молниеносными движениями рассекал воздух, оставляя за собой светящиеся зеленые следы. Тени, не успевая даже среагировать, распадались на части, превращаясь в клубы черного дыма. Несколько секунд, и он уничтожил всех теней, которые посмели оказаться в лавке. Те, кто служат порождением тьмы, добавил второй, точно такой же воин, который возник неизвестно откуда и перекрыл им выход из лавки, отрезав путь к отступлению, тоже будут уничтожены. Яйки клац-клац, и с громким ревом оба воина бросились на них. Глава 20. Родовая усадьба Вавилонских. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Грохот взрывов сотрясал стены родового имения Вавилонских. Полковник Скала, стоя на дозорной башне, наблюдал за полем боя. Сердце его бешено колотилось от беспокойства за Теодора, связи с ним не было с момента взрыва. Где же он, черт возьми? С тревогой думал Скала, отгоняя прочь дурные мысли. Вражеские войска наступали со всех сторон, пытаясь прорвать оборону. Но бойницы, оборудованные автоматическими турелями, выплевывали смертоносный свинец, не давая противнику приблизиться. Каменные исполины, сияющие в лучах прожекторов, с хрустом ломали кости вражеским бойцам, разбрасывая их во все стороны, как тряпичные куклы. Гвардейцы Вавилонских и Гордеевых, прибывших на подмогу, держались стойко. Павел, лицо которого было перепачкано сажей и кровью, с яростным криком вел за собой отряд гвардейцев Гордеевых, их атаки были стремительны и беспощадны. Мария, используя свой дар, создала над ними мерцающий защитный ледяной купол, отражающий вражеские техники. «Держитесь, родненькие, еще немного!» — кричала она, и ее голос, усиленный магией, разносился над полем боя, вдохновляя союзников на новые подвиги. Големы-ремонтники, подобно неутомимым муравьям, сновали по стенам, восстанавливая поврежденные взрывами участки. Один из них, получив прямое попадание из гранатомета, пошатнулся и упал. Но тут же на его место встал другой, залатывая каменные трещины и возвращая каменные обломки на свои места. Гвардейцы использовали все преимущества укрепления и новейшего вооружения, которое создал для них Теодор. Особенно эффективными оказались бронекостюмы «Страж». Эти массивные конструкции, усиленные нефритом и теневой энергией, делали бойцов похожими на богов войны, неуязвимых для обычного стрелкового оружия. Пули, ударяясь о бронированные пластины, отскакивали, как горох от стенки. Даже мощные техники, которыми пытались атаковать их одаренные из вражеских родов, не причиняли им особого вреда. Энергия, словно вода, стекала по поверхности брони, не проникая внутрь. Буран, облаченный в страж, двигался с невероятной скоростью и мощью, круша все на своем пути. Его кулаки, усиленные магией и технологиями, с хрустом ломали кости вражеским гвардейцам, разбрасывая их во все стороны, как тряпичные куклы. Он ураганом ворвался в строй противника, сея на своем пути панику и разрушение. Лис, словно танцуя, уворачивался от пуль, умудрялся даже в доспехах двигаться с привычной для себя ловкостью и скоростью. Он напоминал невидимого призрака, возникающего то в одном, то в другом месте. Страж позволял ему не только отражать любые атаки, но и создавать вокруг себя защитный барьер. Другие гвардейцы в стражах тоже не отставали. Они двигались слаженно, прикрывая друг друга, используя все преимущества своих бронекостюмов. Одни, вооруженные тяжелыми пулеметами, поливали противника свинцовым градом. Другие, используя огнеметы, создавали стены огня, отрезая путь вражеской пехоте. «Каскад!» — скомандовал Скала. «Три бронетранспортера слева, не дай им приблизиться». Гвардеец с позывным «Каскад» тут же схватил молнию и выстрелил. Снаряд огненным метеором прочертил воздух, оставляя за собой дымный след, и с грохотом врезался в один из бронетранспортеров. Машина, объятая пламенем, разлетелась на куски. «Да, детка!» — закричал «Каскад», с улыбкой наблюдая за результатами своего выстрела. «Вот это я понимаю, фейерверк!» Второй и третий снаряды, выпущенные «Каскадом», отправили на тот свет еще два экипажа бронетранспортеров. Другие гвардейцы, которым пока еще не посчастливилось обзавестись стражами, укрылись за каменными стенами и методично отстреливали вражескую пехоту, которая пыталась прорваться к усадьбе со всех сторон. Модернизированные автоматы и арбалеты работали безотказно. Тяжелые пули пробивали артефактную броню противника, оставляя за собой кровавые следы. Пехотинцы, один за другим, падали на землю, не успев даже приблизиться к стенам. «Кажется, они дрогнули», — произнес Дмитрий Макаров, наблюдая, как вражеская пехота, поддавшись панике, начинает отступать. В этот момент один из вертолетов, зайдя с тыла, попытался прорваться к усадьбе, чтобы атаковать позиции гвардейцев. Тогда Анастасия, стоя рядом со скалой на дозорной башне, тоже решила внести свой вклад в оборону. «Если Теодор мог, то и я смогу», — уверенно произнесла она, сосредоточившись на приближающемся вертолете. Ее магическая энергия проникла в механизмы вертолета, намертво заклинивая механизм главного винта. Машина, потеряв управление, беспомощно закрутилась в воздухе, а затем рухнула на землю. «Получилось!» — обрадовалась Настя, с восторгом глядя на дымящиеся обломки. В небе появились новые вертолеты, но в этот момент на помощь подоспели союзные войска, граф Ишенко и Рихтер, верные своему слову, пришли на помощь. «Кирилл Александрович!» — раздался в рации голос графа Шинка. «Мы с Густавом уже на месте. Как обстановка?» «Веселье в самом разгаре», — ответил Скала. «Врагов много, и они, суки упертые, не хотят отступать. Тогда зададим им жару», — послышался радостный голос Рихтера. И колонны двух графов, состоящие из танков, бронетранспортеров и грузовиков с пехотой, стальным кулаком врезались во фланг противника. Ожесточенные бои продолжались еще несколько часов. Всю окрестность заволокло густым дымом, сквозь который то и дело прорезались вспышки выстрелов и взрывов. Земля содрогалась от непрерывных ударов артиллерии и падающей с неба техники. Гвардейцы, казалось, сражались на пределе человеческих возможностей, но их боевой дух был на высоте. Силы противника превосходили их в два, а то и в три раза, но это не останавливало защитников. Они долго и упорно сдерживали натиск, используя каждую возможность для контратаки. «Держать позицию», — командовал Скала, уверенно оценивая обстановку. «Не дать им прорваться через центр». Под бесконечным обстрелом противники не могли быстро продвигаться вперед. Мощные орудия и огнеметы гвардейцев раз за разом заставляли их отступать, но враги не сдавались. С новой яростью они пошли в атаку, наращивая мощь своих ударов, пытаясь сокрушить защитников числом. Ситуация накалялась с каждой минутой. Вражеские силы начали развивать успех на левом фланге, и защитникам становилось все труднее сдерживать напор. Ряды врага бесконечно пополнялись новыми отрядами. В воздухе выли ракеты, осыпая позиции союзников огненным дождем. Но в тот момент, когда казалось, что защитники вот-вот просядут под непрекращающимися ударами, в небе раздался чудовищный рев моторов. Прямо над полем боя, прорезая клубы дыма, появился огромный дирижабль с эмблемой рода Волынских. Его темная броня блестела в лучах заходящего солнца, а под корпусом висели гигантские боевые капсулы. «Это наши!» — взревел Скала. «Волынские пришли! Подмога!» — радостно завопили гвардейцы. Дирижабль медленно опустился ниже, и из его трюмов начали вылетать десантные капсулы, с грохотом ударяясь в землю. Из них, будто демоны из преисподней, выбегали элитные штурмовики рода Волынских. Их экзоскелеты «Медведь» были оснащены тяжелыми орудиями и энергетическими щитами. Они тут же открыли шквальный огонь по противнику, ломая ряды и создавая хаос в тылу врага. Скала воспользовался моментом и скомандовал общую контратаку. Враг дрогнул. Сейчас или никогда. В атаку. Под прикрытием десанта Волынских, гвардейцы бросились в наступление. Лис, словно молния, прорывался вперед. Его меч рассекал воздух, отправляя одного врага за другим на тот свет. Анастасия, обретшая уверенность после уничтожения вертолета, использовала свои силы, чтобы создавать энергетические волны, сбивающие с ног целые отряды противников. Каскад продолжал вести огонь из молний, уничтожая вражескую бронетехнику. Гвардеец Слон, возглавляя штурмовой отряд, лично уничтожил несколько вражеских танков, использовав артефактные гранаты. С воздуха атаку поддерживал дирижабль Волынских, обстреливая позиции врага из бортовых орудий. Внезапно в центре вражеских порядков раздался оглушительный взрыв. Это сработали заложенные заранее фугасы, активированные Дмитрием Макаровым. Взрывная волна разметала технику и живую силу противника, внеся окончательный хаос в их ряды. Видя, что ситуация складывается не в их пользу, первыми начали отступать вражеские пехотинцы. Они бросали оружие и в панике бежали с поля боя, не обращая внимания на приказы своих офицеров. Бронетехника противника пыталась прикрыть отход, но под непрерывным огнем союзников быстро теряла боеспособность. Вертолеты, кружившие над полем битвы, один за другим покидали зону боевых действий, опасаясь разделить участь своих сбитых собратьев. «Они бегут!» — закричал Скала, наблюдая за отступлением врага. «Не дать им уйти!» преследуем и уничтожаем. Гвардейцы в стражах бросились в погоню. Анастасия использовала свою магию, чтобы создавать препятствия на пути бегущих врагов, замедляя их отход. Дирижабль Волынских продолжал обстреливать отступающие колонны, не давая им возможности перегруппироваться. Десантники в экзоскелетах преследовали противника, методично уничтожая его арьергард. Графы Шенк и Рихтер, воспользовавшись ситуацией, направили свои танковые колонны в обход, стремясь отрезать пути отхода врагу. Их маневр увенчался успехом, значительная часть вражеских сил оказалась в окружении. «Кольцо замкнулось», — доложил по рации граф Шенк. «Противник в котле». Оказавшись в безвыходном положении, многие из окруженных начали сдаваться в плен. Некоторые особо упорные пытались прорваться, но их попытки быстро пресекались. К наступлению темноты бой окончательно стих. Поле битвы было усеяно обломками техники и телами павших. Дым от пожарищ медленно рассеивался, открывая масштабы произошедшего сражения. Скала, оглядывая поле боя, кивнул. «Мы победили. Позаботьтесь о раненых и пленных», — стоявший рядом Макаров добавил. «С вашего позволения, организую разведку. Хочу убедиться, что это была их последняя атака». Анастасия устало прислонилась к стене и потерла сажу на щеке. «Кирилл Александрович, а Теодор до сих пор не звонил, я переживаю». «Не волнуйтесь, графиня», — с улыбкой произнес подошедший к ним Генрих Шенк. «Теодор жив и здоров. Мы как раз с ним недавно общались», — добавил Густав Рихтер. «Он скоро вернется». Анастасия, услышав это, довольно кивнула и улыбнулась, впервые почувствовав, как напряжение последних часов покидает ее. Заброшенный театр, окраина города Вадуца, княжество Лихтенштейн. Сгустки тьмы, извиваясь, как гигантские пиявки, скользили по обшарпанным стенам старого театра. Тусклый свет лампочек под потолком едва пробивался сквозь клубы тьмы, отбрасывая на присутствующих в зале дрожащие блики. Лес, предводитель одного из крыльев повстанцев, стоял на сцене, обращаясь к своим соратникам. «Господа», — начал он, его голос, усиленный теневой энергией, эхом разносился по залу, «мы на пороге великих перемен. Позвольте мне сообщить вам приятную новость. Наш план сработал. Князь Бабшильд, этот недалекий глупец, сам роет себе могилу. Он сейчас занят тем, что разваливает армию, стравливает аристократов и сеет хаос в княжестве. Он даже не подозревает, что играет по нашим правилам. В то время как мы укрепляем свои позиции». Он сделал паузу, давая своим словам повисеть в воздухе. «Мои люди уже захватили лавку Вавилонского. Скоро нам станут известны все его секреты. Мы узнаем, как он создает оружие для тенеборцев и строит свои укрепления. И тогда весь Лихтенштейн будет у наших ног». Среди собравшихся послышался одобрительный гул, но не все разделяли энтузиазм Ляса. В дальнем углу зала, на старом покосившемся стуле, сидел Аркадий Иосифович, известный среди повстанцев, как купец. Его лицо было мрачным, а взгляд – потухшим. Новости о гибели Теодора Вавилонского, которые он увидел по телевизору, потрясли его до глубины души. Слова Теодора, сказанные во время их последней встречи, эхом отдавались в его голове. «Тени – это враги человечества. Мы должны объединить свои усилия, чтобы уничтожить их, пока не стало слишком поздно». Теперь Аркадий Иосифович не мог отделаться от мысли, что молодой человек был прав. Игра с тенями – слишком опасная затея. Лес, не замечая его состояния, продолжал свою пламенную речь. «Мы утопим этот город в крови. Тени помогут мне прийти к власти ГХМ». Тут он запнулся, осознав, что сделал оговорку, и поспешно поправился. «И вам всем добиться торжества справедливости и независимости. Мы свергнем князя и создадим новое государство. Государство, где каждый будет свободен». Рядом с купцом сидел Константин Иванович Бодров, по кличке Мясник. Его племянник, Харитон, попал под влияние Леса, и теперь Константин Иванович с тревогой думал о будущем. Он понимал, что Лес рвется к власти, используя теней, как инструмент для достижения своих целей, и это ему совсем не нравилось. Остальные главы ячеек тоже были недовольны. Они видели, что Лес использует их, что его истинная цель – не независимость Лихтенштейна, а абсолютная власть. Но страх перед Лесом и его тенями заставлял их молчать. Лес, опьяненный властью и близостью победы, не замечал недовольства своих соратников. Он уже видел себя правителем Лихтенштейна, а затем, кто знает, возможно, и чего-то большего. Внезапно в зал заглянула Алена. «Аркадий Иосифович», — обратилась она к купцу, можно вас на минутку?» Все присутствующие замерли, ошеломленные ее появлением. Такого еще никогда не было. Прерывать собрание повстанцев считалось недопустимым. Но Аркадий Иосифович, заметив ее встревоженный взгляд, понял, что произошло что-то серьезное. Он с тяжелым вздохом поднялся со своего скрипучего стула. «Извините, господа», — сказал он, обращаясь к собравшимся. «Глупая девочка, наверное, что-то случилось. Я сейчас вернусь». Он вышел в предбанник, где его ждала Алена. Она, не говоря ни слова, протянула ему свой телефон. На экране транслировался экстренный выпуск новостей с независимого канала «Лихтенштейн сегодня». Молодая журналистка Дарья Малиновская брала интервью у Теодора Вавилонского, который, живой и невредимый, находился в своей антикварной лавке на торговой площади. «Граждане Лихтенштейна», — говорил Теодор, глядя прямо в камеру, — «покушение на меня действительно было. Но, как видите, я жив и здоров, и готов продолжать защищать нашу землю. Я не знаю, откуда взялась информация о том, что меня предали свои же люди, но это не так. Моя команда – это верные и надежные бойцы, готовые на все ради защиты Лихтенштейна. И еще я советую всем своим недругам бежать, пока не поздно. Потому что теперь у меня есть не только сильная гвардия, но и верные друзья». На экране появились кадры видеосъемки, на которых гвардия Вавилонского, вместе с союзниками, уничтожает противников возле своего родового имения и на базе строительной фирмы «Созидатель». «Вы знаете, уважаемые, я уже устал защищаться. Похоже, что местная власть не может защитить таких добропорядочных граждан, как я. А это значит, что я возьму этот вопрос в свои руки. Кто не спрятался, я не виноват». Теодор, на мгновение задумавшись, пристально посмотрел в камеру и добавил твердым, решительным голосом: «Тени – смертельная опасность для людей, и я убью всех тех, кто заигрывает с ними». Услышав это, Аркадий Иосифович побледнел. Внезапный холодок пробежал по его спине. Он понял, что Теодор не просто говорит, даже не предупреждает. Это был неоспоримый факт. И тут только два пути: либо любыми способами отгородиться от теней и попытаться выжить, либо смириться и расстаться с жизнью. Развитая интуиция купца подсказывала «нет», она прямо-таки кричала о том, что у этого молодого человека слова не расходятся с делом. Аркадий Иосифович от неожиданности громко икнул. Он тут же начал лихорадочно соображать, как ему теперь быть. Решение было принято незамедлительно: бежать. Нужно срочно бежать, пока не поздно. Пока Лиас не понял, что он, купец, уже давно пытается усидеть на двух стульях. «Алена», – прошептал он, – «уходим отсюда, немедленно». Он уже собирался выбежать из театра, но в этот момент в предбанник вышел Лиас. «Что такое, Аркаша?» – спросил он, с легкой усмешкой глядя на него. «Куда собрался? Нам еще многое нужно обсудить». Аркадий Иосифович, с трудом сдерживая дрожь в голосе, ответил: «Прошу прощения, Лиас, но у меня срочные дела. Я должен уйти». Он махнул рукой своей охране, давая им понять, что пора уходить. Но тут случилось то, чего он боялся больше всего. Из-за спины Лиаса вылетели несколько теней, похожих на клыкастых волков. Они молниеносно набросились на его телохранителей, разрывая их на части. Только Алена, которая стояла рядом с Аркадием Иосифовичем, осталась невредимой. Нефритовые вставки в ее одежде отпугивали теней. «Я слышал, ты нас предал, купец», — холодно произнес Лиас, глядя на побледневшего Аркадия Иосифовича. «Теперь ты заплатишь за это». Аркадий Иосифович, понимая, что это его последний шанс, схватился за висевший у него на груди медальон и активировал мощный артефакт из нефрита, который он хранил на черный день. Вспышка ослепительного ярко-зеленого света на мгновение озарила помещение, и мощная волна энергии, направленная против теневых сущностей, ударила по Лиасу и его теням, оглушая их. «Алена, беги!» — крикнул Аркадий Иосифович. И та, воспользовавшись моментом, послушно выскочила на улицу. Аркадий Иосифович, выхватив из рукавов два коротких, но острых, как бритва, нефритовых кинжала, начал действовать. Он с яростью бросился на теней, которые, очнувшись от вспышки, еще пытались понять, что произошло. Кинжалы мелькали в его руках, словно две зеленые молнии, оставляя за собой дымчатые следы. Он двигался с невероятной скоростью, будто помолодев на несколько десятков лет. Годы тренировок и боевой опыт не прошли даром. В свое время он был одним из лучших убийц среди повстанцев. За считанные секунды он уложил четверых теней, но тут Лиас, придя в себя, направил еще несколько штук. Они набросились на старика, разрывая его плоть своими когтями. Чувствуя, как силы покидают его, Аркадий Иосифович упал на колени. «Прощай, Аленушка», – прошептал он, глядя на потолок, где мерцали осколки разбитой люстры. «И прости меня, Теодор». Он с легкой улыбкой закрыл глаза, чувствуя, как тьма окутывает его. Он умирал с чистой совестью, зная, что все сделал правильно. «Я быстро сделал несколько звонков». Скала доложил, что ситуация в усадьбе под контролем, союзники прибыли вовремя, враг отступил, потери минимальны. Это были хорошие новости, которые заметно подняли мне настроение. Мы с Борей сели в машину, которую позаимствовали у одного из вражеских офицеров, и Боря, вырулив с базы, направился в сторону Вадуца. Через полчаса мы уже были на торговой площади. Сейчас здесь было тихо и спокойно, как будто и не было недавнего вторжения. Лишь несколько полицейских, лениво переминавшихся с ноги на ногу, охраняли вход в мою лавку. Я, не дожидаясь Бори, который парковал машину, подошел к лавке и осторожно открыл дверь. Внутри царил полумрак. За прилавком, как ни в чем не бывало, сидел Семен Семенович и пил чай с баранками. «Ну, как тут у вас дела?» – спросил я, входя внутрь. Старик, увидев меня, облегченно выдохнул и поднялся из-за прилавка. «Теодор, слава богу, ты жив!» – воскликнул он, бросаясь ко мне и крепко обнимая. «Все хорошо, Семен Семенович», – успокоил его я. «Да уж, хорошо», – проворчал он, отстраняясь. «Эти ублюдки хотели устроить тут, ты бы видел. Теней напустили, дверь взломать пытались, но твои големы, я даже не успел испугаться, как они разобрались со всеми». Он, махнув рукой в сторону мастерской, покачал головой. Я, с улыбкой, спустился в мастерскую, где как раз и находились мои питомцы. Железяка и глиняная башка, мои верные воины-големы, которых я когда-то, еще в прошлом мире, создал из магического сплава металла и камня, а теперь постепенно, с ростом моих сил, пытаюсь снова вернуть им былую форму и силу, с невозмутимым видом разбирали трофеи, собранные после боя. В этом мире мне пришлось создавать их заново, по крупицам собирая энергию, вливая ее в их тела, обучая новым навыкам. Тысячелетняя история этих големов была запечатана в их холодных сердцах, и теперь, благодаря моим усилиям, они снова были готовы сопровождать меня в моих приключениях. Железяка, покрытый металлической броней с вкраплениями нефрита, орудовал огромным молотом, расплющивая им старенькое вражеское оружие, словно то было сделано из бумаги. Глиняная башка, похожая на гигантского глиняного идола, с хрустом ломал кости врагов, чтобы они без проблем помещались в мой бездонный люк для отходов, как мусор. «Эй, двое из ларца», — скомандовал я, и големы послушно замерли на месте, поворачиваясь ко мне. «Отлично справились, вы лучшие, яйки, клац-клац», — ответил железяка, поднимая свою ручку в приветственном жесте. «Хи-хи-хи», — утробно захихикал глиняная башка, почесывая свою лысую голову. Я похлопал их по плечам, похвалив за успешную защиту лавки, и поднялся наверх. Внутри торгового зала меня уже ждала Дарья Малиновская. «Уважаемые зрители, а вот и сам господин Вавилонский», — воскликнула она, протягивая мне микрофон. «Теодор, весь Лихтенштейн сейчас смотрит на вас. Пожалуйста, скажите пару слов для наших зрителей». Я дал короткое интервью, рассказал о том, что покушение действительно было, но я жив и здоров, и готов продолжать защищать Лихтенштейн. Напомнил всем, что тени – смертельная угроза, и призвал всех объединить усилия для борьбы с ними. Когда интервью закончилось, Даша выключила камеру и спросила: «Что дальше, Теодор?» «Как говорится, рыба гниет с головы», – ответил я с улыбкой. «Так вот, постараюсь с этой головой что-то сделать». Даша не стала уточнять, о чем я говорю, а лишь согласно кивнула. Она видела, как Боря загружает в багажник машины целую тонну оружия, а я надеваю боевые доспехи. Семен Семенович, увидев, как я экипируюсь, словно собираюсь на войну, осторожно спросил: «Теодор, тебе точно не нужна помощь? Может, возьмешь с собой големов? Все будет нормально, Семен Семенович», — улыбнулся я. «Я же не воевать еду, а на переговоры. А если вы не знали, то я мастер переговоров». Боря, закончив грузить оружие в машину, открыл передо мной дверь. «Ну, в княжеский дворец», — сказал я, садясь на пассажирское сиденье.